В полдевятого к директору школы подошел милиционер. Поинтересовался, что Банов делает на Красной площади. «Товарища жду, он в 9 придет», — ответил Банов. «А что потом будете делать?» — допытывался милиционер. «Потом в Кремль пойдем». Милиционер уважительно кивнул, потом ткнул рукой на лобное место и сказал. «А здесь вот головы рубили». И, сожалеюще покачав головой, ушел на свой пост, как раз между лобным местом и воротами. К 9 со стороны ворот показался очень опрятно одетый человек. И, к своему удивлению, Банов узнал в этом человеке Карповича. «Приветствую», — Карпович, подходя, махнул рукой. «Давно ждешь?» «Нет», — ответил Банов. «А ты что так одет?» На Карповиче был темно-синий костюм, причем пиджак сидел очень хорошо, как на члене политбюро, а вот брюки чуть провисали. Видно, были сшиты на человека раза в полтора толще Карповича. «Да знаешь, выдали. Все-таки Кремль. У нас электрик на час приедет, чтобы на столб залезть, починить провод. И то на этот час костюм выдадут. Здесь же много иностранцев бывает, члены ЦК». Банов слушал и кивал. Конечно, было бы наверняка странно увидеть в Кремле обычно одетого, невзрачного дворника с метлой. «У меня и портфель есть, кожаный», — добавил Карпович. «А портфель зачем?» «Для рукописного мусора». «Ну ладно, пошли». И они, пройдя мимо постового милиционера, который приветливо им улыбнулся, вошли в кремлевские ворота. «Ты только делай вид, что ты здесь работаешь», — попросил Карпович. «А как это?» «Смотри себе под ноги, не разглядывая ничего, и улыбайся». Банов кивнул, начал улыбаться себе под ноги. Минуты 4 они шли по узкой бетонированной дорожке под стеной в сторону реки. Потом свернули к низенькому строению, спрятанному за голубыми елочками, зашли в открытые двери. Внутри пахло сыростью. Лампочка не горела. «Подожди здесь», — попросил Карпович и скрылся в сырой темноте. Минут 5 его не было. У Банова неприятно запершило в горле, он чихнул и тут же услышал, как эхо, подхвативший звук, понесло его куда-то далеко-далеко. Стало страшно. Минут через 2 все стихло. Потом послышали шаги. «Порядок», — произнес остановившийся возле Банова Карпович. «Как раз сейчас земляк заступает, так что можем медленно двигаться». Карпович шагал в темноте твердо, словно знал каждый сантиметр этой странной подземной дорожки. «А здесь можно свет включить?» — поинтересовался Банов. «Можно. Я обычно включаю, но вдруг кто-то навстречу идет. Тебя увидит, тогда нам не сдобровать. Осторожно, сейчас ступеньки будут». Банов остановился, перевел дух и сделал осторожный шажок вперед. Нашел первую ступеньку и начал спускаться. Карпович был уже где-то внизу. Рядом вдруг раздался грохот, и земля под ногами Банова задрожала. Он присел от неожиданности и дотронулся ладонями до мокрого бетона ступенек. «Карпович!» — позвал он сдавленным голосом. «Что?» — донеслось из темноты. «Что это за грохот?» «Подземный поезд испытывают. Метро называется. Скоро, может быть, под всей Москвой ездить». Снова стало тихо. Под ногами у Банова хлюпнула вода. «Уже близко», — сказал Карпович. «Сейчас почтовый лифт будет. На нем спустимся». Из темноты проклюнулись 4 красные лампочки. На их тускловатом фоне появилась фигура Карповича. Банов подошел и тоже остановился. Карпович следил за стрелками своих карманных часов, приставив их к одной из лампочек. «Сейчас должна щелкнуть», — загадочно произнес он. Где-то сверху действительно что-то щелкнуло, и тут же послышалось нарастающее жужжание. «Ну», — напряженно выдохнул Карпович, — «приготовься». Небольшая, 1,5 метра на метр, освещенная коробка почтового лифта медленно ползла вниз. Ее яркий свет осветил вдруг Карповича, Банова, весь темный коридор, которым они шли. «Давай!» — скомандовал внезапно Карпович и, открыв дверцу, прыгнул в эту коробку, на лету сворачиваясь калачиком. Банов тоже прыгнул, но не успел свернуться, да просто и не подумал об этом. и тут же больно ударился головой о железную стенку коробки.